Заремба побродил взад-вперед вдоль стола, склонился к соломиной, опершись на кресло. — И вы все это так вот прямо и видите? — Да, вижу. Только нужно сосредоточиться. Очень сильно. Вам этого не понять. Трудно и объяснить. Надо почувствовать его. Ощутить прикосновение, услышать, как он дышит. И тогда открывается зрение. В глазах ее стояла боль. — Может быть, я чем-то смогу помочь вам? — пожалел Заремба. — Помочь. Устройте мне встречу с мужем, я прошу вас, хотя бы на несколько часов. Простите, не могу. В таком случае не говорите ничего. Без обиды попросила она. Вы же сможете связаться с Георгием и спросить, было ли все, что я видела? Вы сможете? Пожалуй, да. Вы сами убедитесь, что я вас не обманула. Все это было, и я это все видела. Значит, мертвецы шли по воде? И стреляли по воде. Вы считаете это возможным? Не знаю. Наверное, для мертвецов все возможно. Вяло предположила Соломина. Меня интересует только мой муж. Понимаю. Да ничего вы не понимаете. Выложила на стол несколько листков бумаги и записной книжки. Когда получите подтверждение, передайте Георгию вот это. Здесь все написано. День... Час и место, которых нужно опасаться, нужно избегать, особенно вот этот день, этот 29 октября, 23 часа 10 минут, пусть не подходит к воде, ни в коем случае, ему ничего не угрожает ни дома, ни в лесу, но у воды его ждет смерть. Передадите? Непременно, завтра же, с утренней почты. И вот еще обратите внимание, она вытащила листок, 17 июля, 9:22 утра. — Запомнил. — Чувствую себя неуютно, — проговорил полковник. — Это нетрудно. — Не волнуйтесь, я все передам. — Спасибо и за это. — А не могли бы вы сказать, где сейчас мой муж? Не называйте города, хотя бы в какой стране, мне это важно. — В южных областях, — неопределенно сказал Заремба. — На юге. — На юге? — Странно. — Хорошо, я еще приду к вам. Мне кажется, мы еще встретимся не один раз. — Да, разумеется, — согласился он, провожая к двери. — Буду рад. А вы кто по профессии, если не тайно? — Я? — Я просто очаровательная женщина. — И все? — Разве этого мало? — улыбнулась она и погрозила пальчиком. — И прошу вас, не обманывайте меня больше. Мой муж вовсе не на юге. А далеко на севере, в Карелии. Ведь правда? Правда? А спрашивал я у вас, чтобы проверить, лжете вы или нет. Оказывается, лжете. Но я все-все знаю, и скоро я к нему поеду, потому что мужу грозит беда. Захлопнув за ней дверь, Заремба сунул руки в карманы и бесцельно походил по кабинету. Образ бывшей жены Поспелого... Ее откровения оказались навязчивыми даже для привыкшего к чертовщине полковника. Голос застрял в ушах. Перед глазами, словно навязчивый солнечный зайчик, было ее лицо. Просто очаровательная женщина и очень скромная. Потом он спохватил, что уж 21:00, уборщица пришла мыть полы, давно пора домой. Он спрятал бумаги в сейф, подержал в руках записки из Соломины. Господи, что делает с бабами собственная дурь? Что имеем, не храним, потерявшая плачем. Жила бы с Поспеловым, как за каменной стеной, дитя и борожала, тогда и была просто очаровательная. Заремба скомкал листки и бросил в корзину. Оказывается, нынче сходит с ума от любви, не все еще потеряно. Лифт оказался занятым. Перевозили мебель с этажа на этаж, кто-то из начальства переезжал. Заремба стал спускаться по лестнице и, минуя третий этаж, вспомнил Лугового. Зайти, что ли, доложить, что беседа с бывшей очаровательной женщиной проведена, претензии выполнены, и не видать ему Поспелого теперь, как своих ушей. Луговой был у себя в прокуренном до синевы кабинете. Его команда больше всего работала по ночам. — Ну, ты удружил мне барышню, — сказал Заремба. — Оригинальная дама, мягко говоря, с большим приветом. Про мертвецов рассказывала. До сих пор шерсть на спине дыбом. Идут, — говорит, — по воде и стреляют в моего мужа. А муж в мертвецов...